Иногда друзья вместе сочиняли картины на продажу. Левитан зашел как-то к Пичугину и застал его у мольберта, пишущим пейзаж с фигурами. Вместе работа пошла успешнее. Торговец на Сухаревке расщедрился и дал юношам за их произведение 15 рублей. Они счастливы. Сколько впереди сытых дней. Бездомность угнетала Левитана не меньше голода. Вечер был самой грустной порой. Ученики весело собираются домой, их там ждут ласка матери, уютный обеденный стол, чистая постель, а ему некуда идти, его никто не ждет. Последний раз хлопнула дверь. Училище обходит ночной сторож, землянки, почему-то заслуживший страшное прозвище «нечистая сила». Погашены огни, дом опустел. Левитан осторожно пробирается на верхний этаж и устраивается спать в груди пыльных холстов или в грязных лохмотьях реквизита мастерских. Здесь нет ветра, тепло. Это ничего, что пыль забивается в ноздри, что нестерпимо хочется есть и горько быть одному весь долгий вечер в темном опустевшем классе. В эти часы одиночества Левитан возненавидел свою юность. Вечный страх перед инспектором, перед околоточным, даже перед ночным сторожем училища. С ним встречаться опасно, может в сердцах и выдворить на мороз. Порой на Землянкина находили добрые минуты. Он не выгонял бесприютного юношу, а даже оставлял его ночевать у себя в сторожке. Тогда он и чайку с ним напьется, и выспится под теплым овчинным тулупом. Но это бывало редко. Чаще одно неосторожное движение, падает задетый в темноте подрамник, и шум гулко раздается по пустым коридорам. Тогда трудно спрятаться от нечистой силы. Найдет, отругает, прогонит. Утром измятый и запыленный Левитан приходил в класс. С какой завистью смотрел он на розовые с мороза свежие лица товарищей. Но плохое забывалось быстро. В веселом шуме учебного дня исчезал едкий привкус пыли. Юноша снова был среди друзей, возле своего мольберта и ящика с красками. Он снова жил самым дорогим — познанием. Каждый день приносил новое. Сколько раз проходил он спокойно мимо статуи Венеры Милосской. И вот только сегодня проник в тайну ее величавой пластики. Он совершал открытие и перед своим этюдом, удивляясь и радуясь новому созвучию красок, новому неожиданному мазку. Хотелось видеть, слышать, узнавать, вбирать в себя все то, что могли дать профессора и мастера кисти минувшего. Он учился. Уроки мудреца. Саврасов часто заходил во время занятий в класс Перова. Они дружили. Ученики привыкли к тому, что огромный, неуклюжий человек с взлохмаченной гривой волос и темной окладистой бородой проходил по рядам и внимательно рассматривал классные работы. Всегда даже опытный живописец волнуется, если чувствует за спиной зрителя. Что же испытывает юноша, когда возле него стоит художник, имя которого он произносит с благоговением? Возле Левитана остановился Саврасов. Он стоял долго, смотрел на холст молча, пристально. Юношу била дрожь, у него стучали зубы. Лучше уж не писать, только испортишь начатое. В короткие мгновения, пока Саврасов стоял возле Левитана, решилась его участь. Уже не первый раз приглядывался маститый художник к работе этого порывистого ученика. Он выбрал его из всего класса для своей мастерской и получил согласие Перова. Левитана не надо спрашивать, хочет ли он стать учеником Саврасова. Это давняя мечта. Перов в натурном классе которого учился Левитан, был душой всего училища. Его яркое дарование и демократические убеждения отвечали горячим порывам молодежи. Он ее знамя, ее маяк. Каждая новая картина профессора удивляла смелостью обличения, правдой не только наблюденной, но и выстраданной.